Аватар Энг вместе со своим летающим зубром был уже долгие годы погребен под китом, но так не могло продолжаться вечно. Древний монстр начал понемногу дергать своими огромными плавниками, переходя с фазы медленного сна в более быстрый. Скорее всего, пройдет еще 2-3 года, прежде чем аватара выпустят на волю. Не думаю, что стоит винить кита, вряд ли ему вообще какое-то дело до людей. Быть может, он вообще не знает про сушу. Он такой большой и твердый, с неким трепетом произнесла Урса. Можно потрогать, только будь нежнее, сказал Ван. Ох, какой теплый. Ее ручка начала понемногу его исследовать. Нас точно никто не видит, с некоторой долей страха в голосе спросила она. Все под контролем, можешь продолжать. Руки Урсы с нежностью оглаживали временный домик дракона. 101 Нанахата, Йоздрии, где-то высоко над морем Мосе, между царством земли и народом огня. Знаменательный день открытия новой чакры наконец настал. Для этого всего лишь пришлось десятки раз на дню лезть в жерло кипящего вулкана. И почему все физические тренировки должен делать один лишь я? Так странно жаловаться на самого себя, ведь одинаковые чувства появляются сразу у всех четверых. Посмотрев вниз, увидел Дрию, которая нежилась в моих объятиях. Отсюда открывался прекрасный вид на ее аппетитную грудь, которая выглядывала из-под декольте. Лицезрение оной натолкнуло меня на размышления. В последние месяцы все мои я стараются уединяться с девушками в одно и то же время. Удовольствие, получаемое сразу с нескольких тел, попросту сносит крышу. Так недалеко и до зависимости дойти, главное, не забывать про проблемы и продолжать развиваться. В центре груди чувствовалась некоторая непривычность. Это так о себе давала знать четвертая чакра воздуха. Именно там она и располагается. В принципе, если целенаправленно на ней не концентрироваться, она ни капли не мешает. Все-таки многие гуру, осознавая свои реальные силы и возможности, и не доходили до конца, останавливаясь где-то в начале или на полпути. Я бы мог попытаться открыть чакру и возле вулкана, так сказать, не отходя от кассы. Но подстраховка в виде духа знаний никогда не бывает лишней. И пусть он даже не имеет в себе крохи жизненной энергии, в теории он даст фору даже мне. К тому же никто не мешает ему влиять на эту энергию опосредованно. Ведь главное, чтобы меня спасли. Чакра блокируется чувством страдания. В случае успеха меня ожидает награда в виде небольшого дара предвидения и более развитой интуиции. Будучи еще даже не открытой, она, казалось, уже что-то мне дала. По-другому я никак не могу интерпретировать возросшие волнения и нервозность. Мне реально повезло буквально пролететь вторую и третью чакру, не встретив на своем пути достаточно серьезных препятствий. Сложность была только при взятии первой чакры. Из-за этого я и лечу обратно в библиотеку. Вообще, стоило моим телам вновь объединиться, быть может, шансы на благоприятный исход повысились, но я все же решил делать это в теле ее. Все когда-то бывает в первый раз, так что лучше раньше. Заодно понаблюдаю за состоянием других своих тел, что же с ними будет происходить. За Року будет приглядывать Джун, Юки будет под присмотром Кай, а Вана на себя взял старик Цзянь, который располагает моим доверием. Чуточку позже в тот же день, мы зашли в подготовленную Ван Шитонгом комнату, которая была исписана различными таинственными символами. Каждый раз глядя на них, испытываю толику зависти, кто бы не хотел научиться программировать саму реальность. «Все готово», — произнес дух, — «я буду ежесекундно следить за твоим состоянием. В случае любого отклонения от нормы будет произведена принудительная процедура прерывания токов жизненной энергии. В теории это должно помочь тебе проснуться. Ты и так силен. Можешь не заставлять себя», — уговаривала меня Дрия. «Недостаточно», — покачал я головой. «Я, как и любой человек, не горю желанием подвергать себя излишнему риску. Но есть ситуации, когда это жизненно необходимо. Я начинаю, перестав обращать внимание на окружающий меня мир, сосредоточился на барьере, который стоит между мной и новой чакрой. Подсознание интерпретировало это в виде добротных дверей, петли которых держатся из последних сил. Удар. Еще один. Я неустанно атаковал их своей волей. Спустя примерно сотню атак, дверь распахнулась. Жизненная энергия самопроизвольно сделала круг по моему телу, остановившись в районе сердца. Открыв глаза, увидел обеспокоенное лицо Дри. Ван Шитонг сдержанно меня поздравил. Жизненная энергия перешла на новый уровень, став еще плотнее. В следующее мгновение перед глазами пронеслись контуры тела Дри, которая только начинала двигаться в мою сторону. Спустя миллисекунду, сама Дрия повторила увиденное мною. «Это и есть предвидение», — С восторгом подумалось мне, со временем способность лишь усиливалась. Мне было легко узнать, как и куда будет атаковать противник. Раз в неделю, получалось подсмотреть в более далекое будущее, чем я не преминул воспользоваться на полную. Планы мудрецов огня были как на ладони. Втершись в доверие Эзе, я стоял на острие атаки по храмам. Сверхинтуиция помогала ловко маневрировать между их атаками, ни разу не попадая под их приемы. Казалось, что с этой способностью и вату будет не проблемой, но все вскоре изменилось. В один из дней я узрел, как произойдет покушение на Урсу и Азулу. В запасе был целый час времени, только череда нелепых случайностей задержала Вана на жалкие минуты. Я успел застать тела дорогих мне людей, жизнь которых оборвал сильный яд. Это сильно меня подкосило. Я стал еще больше полагаться на четвертую чакру, не выходя из этого состояния ни на секунду. Не прошло и недели, как возле города Галинь появился древний злой дух, который все-таки сумел как-то проникнуть в человеческий мир. В неравной битве был уничтожен целый город, и только с приходом Ван Шитонга удалось загнать духа на свой план. Но потерянных родных уже было не вернуть. Такие же события начали происходить со всеми моими близкими. Каждая новая утрата ломала меня. Крайняя печаль, горести и страдания стали моими постоянными спутниками. Такое чувство, будто мне дали взойти на вершину миру, дабы падение с высоты было еще больнее. В тот момент я не задумывался, почему мой разум, улучшенный с помощью того ментального духа, не может справиться с негативными эмоциями. Голову не посещали логичные и здравые вопросы, а также некоторые несостыковки происходящего. В один день я понял, что попросту не смогу дальше жить без своих родных. Самоубийство далось легко. Казалось, что я наконец-то избавлюсь от терзаемых страданий. Следующий глубокий вдох я сделал в комнате, где открывал четвертую чакру. Та же волнующаяся Дре, тот же спокойный Ван Шитонг. Последние 2 года походили на сон. Теперь я в реальном мире, убеждал я себя. Только все повторилось вновь, и еще раз. Каждый раз просто менялись обстоятельства, но погибали все равно все, кроме меня. В душе поселилась скорбь, она буквально пропитала все мое естество. Я больше ничего не хотел делать, лишь предавался столь горькому чувству собственного бессилия. «Вы, наверное, кого-то потеряли, дядя». Мое немытое тело заметила одна девочка, которая выглядела не лучше меня. Власть в мире захватили приспешники темного духа, из-за чего везде постоянно идут войны, убийства и предательства. По улицам некогда процветающего городка можно было увидеть множество детей, которые остались одни в этом жестоком мире. «Я тоже теперь одна», — меж тем продолжила она, присаживаясь своей костлявой попкой возле меня. «Вы выглядите сильным», — заметила она, — «нам двоим будет точно полегче. Я вот умею вышивать и готовить», — чуточку горделиво сказала она, обратив свое внимание на девочку. Увидел грязные спутанные волосы, которые беспорядочно падали на ее усталое лицо, но сквозь них все равно было видно 2 чистых небесных омута, которые храбро глядели на мир. Моя сломленная психика увидела в этом лице черты всех своих близких. Главное, ведь всегда помнить о близких. «Мама, папа и сестра прямо вот тут», — приложила она свой маленький кулачок к сердцу, — «всегда со мной», — улыбнулась она так светло, как могут только дети. Сердце должно быть открыто для любви, незнакомая, но такая близкая мне сердцу девочка, все продолжала говорить. Да, поначалу я даже сам не узнал свой голос, столь чужим он мне казался. «Будем вместе», — попытался я улыбнуться, по старой привычке погладив ее по голове. Они бы точно меня отругали, лица родных мне людей больше не были в муках, они стали смотреть на меня с любовью и нежностью. В ту же секунду картинка перед глазами потеряла свои прежние краски, и словно разбитое стекло, пошла трещинами. Йо, тревожный голос Дринабатом ворвался в мои уши. Дабы прийти в себя, мне понадобилось еще 5 минут крепких объятий в руках Дри, за которую я держался как за спасательный круг. Успел даже проронить несколько слезинок, пока Дри говорила разные слова поддержки. Это было страшно, кажется, только теперь я понял, почему так мало людей шли по пути открытия чакр. Прошел примерно час. Первые 20 минут все было стабильно, но со следующей минуты начался тремор мышц, повысилась мозговая активность, тело будто бы находилось под постоянным стрессом, начал говорить Ван Шитонг, увидев, что я пришел в себя. Начиная с 45-й минуты все начало спадать. Спустя еще 5 минут, организм перестал хотеть жить, сердце начало качать все меньше крови, Чакрой такое может. Еще минута, и я бы наконец-то тебя полностью исследовал. То ли пошутил он, то ли сказал правду. Скорее всего, та девочка, это мое подсознание, которое из последних сил пыталось дать мне волю к жизни. Другого пока в голову ничего не приходит. Остальные тела испытывали то же самое, что ее. Значит, никаких запасных тел не предвиделось. Умерли бы все разом. Пришедшие в себя, Юки, Ван и Року тут же поскакали всех обнимать, а Кавай целовать. Наверное, со стороны, это было то еще зрелище. Вытаращенные глаза, непонятное выражение лица, будто бы всю жизнь не виделись. Но для меня и вправду прошло мучительно долго времени. К тому же нужно было удостовериться, что все в целости и сохранности. Сегодня уже не было настроения для проверки новых возможностей, хотелось просто находиться рядом с родными. Даже разговоры были не нужны, хватало простого присутствия. За ночь эмоции немного улеглись, и я принялся проверять произошедшие с моим телом изменения. Ожидаемо увеличилось количество жизненной энергии, которая стала плотнее и чуточку быстрее. На косметические преображения я уже не обращаю внимания, уж точно не страшнее стал. Что же касается способностей, даруемых чакрой, да, предвидение есть, только не такое мощное. Секунда. Именно на такой отрезок времени я вижу наперед, и способность действует только при боях. Не густо, конечно, но теперь смогу читать духов не только основной четверки. Ведь благодаря чувствам стихии мог предугадать создаваемый прием только чистых духов воды, земли, огня и воздуха. С Дрией и Ван Шитонгом такое не проходило. Может быть, способность со временем будет улучшаться, тогда она реально станет незаменима. Но пока, что это просто приятный бонус. Больше мне понравилась возросшая интуиция. Не из-за того, что она лучше. Просто она напомнила мне паучье чутье Человека-паука. В детстве был ярым фанатом этого персонажа, и, конечно, хотел получить такие же способности. Такое ощущение, будто бы в теле появился новый невидимый орган, который подает сигналы об опасности. По телу проходит небольшой рой мурашек, а подсознание говорит, с какой стороны будет удар. По сути, почти ничем не отличается от предвидения. Но Ван Шитонг думал иначе. Ради чистоты эксперимента он не поленился отправиться со мной в мир духов. Толком ничего не объяснив, он перенес нас в какие-то степи. «У тебя на выбор есть четыре стороны света. Какую выберешь?» — спросил он, склонив голову на бок. Потоптавшись на земле, я начал поворачиваться в каждую сторону, даже сделал в каждую из сторон по несколько шагов. «Юг», — неуверенно сказал я, указывая пальцем в ту сторону. «Почему ты принял именно такое решение?» Подошел он ко мне еще ближе. «Запад, восток и север внушали мне какое-то отдаленное тревожное чувство», — задумчиво ответил я, пытаясь вспомнить все ощущения, что и следовало доказать. Произнес он торжественно: «Интуиция предупредила тебя об опасности за многие километры. Только на юге не было древних темных духов. Пойди ты в любую другую сторону, непременно повстречался бы со своей смертью». Еще на целый час я стал невольным участником битвы экстрасенсов. Менялись локации, как и местоположение духов, но я продолжал выбирать самый безопасный путь. В этот раз последний. «Выбирай путь». «Странно», — протянул я, — «мне неохота идти ни по одному направлению. Единственный более-менее вариант – это пройти по северо-западу». «Отлично», – хлопнул он крыльями, — «в этот раз духи были со всех сторон, но именно на севере и западе древние духи, которым только предстоит познать свои силы, еще слишком молоды». Таким образом, закончилась эпопея, связанная с открытием чакры, но я зарекся полагаться на нее во всем, ведь каждое наше действие порождает тысячи новых дорог. 102 разговоры. Северное племя воды. Дворец вождя. Покой принцессы Юи. В уютно обставленной комнате, в которой преобладали разные шкуры местных животных, сейчас происходил процесс, хорошо известный многим девушкам. Катара с Юи, удобно устроившись на достаточно большой кровати, делились разными секретами. «Катара, ты заметила, как на тебя смотрит Сангак?» — хитро прищурившись, спросила Юи. «Кто это?» — по-настоящему удивилась она. «Один из учеников мастера Пакку», — разочарованно ответила Юи, которая ожидала несколько другую реакцию. «Кажется, только ты не видишь его томные вздохи и разглядывания. Сдался он мне», — отмахнулась Катара. «Лучше скажи, как тебе ухаживание Ханна? Он является сыном старейшины и вроде бы недавно стал командиром группы особого назначения, вроде бы неплохая партия. Его чересчур навязчивое поведение уже, честно говоря, подбешивает. уже готова была взорваться Юи, думаю, стоит в следующий раз показать ему парочку моих новых водных техник. Я вообще только... Замолчала она, вовремя остановившись. Но Катара, хорошо знающая свою подругу, почти сестру, поняла, что должно было прозвучать что-то сокровенное и очень-очень интимное. «Я больше ничего не скажу», — яростно замотала головой Юи, которая осознала свою ошибку. «И вообще, уже поздно, пошли спать. Давай, давай, у сестер не бывает секретов друг от друга». Чем больше Юи отнекивалась и увиливала, тем больше Катаре становилось любопытно. «Ладно», — вздохнула Юи, — «скорее всего, ты и сама об этом догадывалась. Я люблю Юки». Последние три слова она произнесла, сильно зажмурив глаза. «Не как брата», — несколько раз моргнула большими глазами Катара. «Все сложно», — вздохнула она. «Я вижу в нем не только родного брата, но и парня, с которым хочу связать свою жизнь». После сказанного, ей сразу стало легче на душе. «Даже не знаю, что и сказать», — неловко пробормотала Катара. «Тогда и я поделюсь кое-чем. Мама сказала, что будет не против наших с Юки отношений, в том случае, если он сам не будет против. Ну, и ежели не найду за это время своего избранника, только кто может быть лучше Юки?» Она постеснялась добавить то, что его фигура уже давно засела в ее сердечке, еще с тех времен, когда он только начинал посещать их племя на Южном полюсе. Не знала, что тетя Кая настолько широкого кругозора человек, в то же время в ее голове прозвучало кое-что другое. «Одного препятствия на пути уже нет. Да-да-да, значит, мама Катары не будет против. Это, конечно, необычно», — попыталась Катара подобрать нейтральное слово. «Я бы, наверное, тоже не удержалась, будь он моим братом», — смущенно призналась она. «Только вряд ли ваши родители будут в восторге. К тому же не стоит забывать о негативных последствиях. Тебе ли целителю не знать, как все это может отразиться на вашем общем ребенке», — закончила она более тяжелым голосом. «Брат является лучшим знатоком жизненной энергии, думаю, он сможет что-то сделать». Только из этих ее слов можно было понять, насколько сильна ее вера в своего брата. «Если же нет, то у твоих деток будет две мамы. Значит, принцесса Юи уже готова делить своего брата с другими девушками», — поняла для себя главная Катара. «С моей стороны было бы эгоистично требовать от него отказаться от других. К тому же я каждый день вижу, как тетя Кая смотрит на Юки. Да и мы с тобой почти всю жизнь жили под одной крышей. Лучше вы, чем какие-нибудь незнакомые девки», — с изрядной долей одолжения в голосе сказала она. Не удержавшись, она первая и засмеялась. «Ах так, ну спасибо, что дали свое разрешение», — с преувеличенным почтением произнесла Катара, пока ее одна рука незаметно схватила краешек подушки. «Спасибо». Мягкий снаряд был отправлен точно в лицо Юи. «Ты — это первое начало», — бросилась в атаку Юи, закручивая в каждой своей руке по подушке. «Наверное, многие парни Северного полюса отдали бы душу, дабы хотя бы глазком сейчас заглянуть в эту комнату. Юные смугленькие красавицы, будучи в коротких пижамных шортиках и просторных подобиях майк, вовсю показывали чудеса своих гибких тел, отчего ненароком показывали свои формирующиеся изгибы. Дворец хозяина огня, покой принцессы Азулы. Не менее интересные разговоры происходили и у детей не последних людей нации огня. Тайли и Мэй все-таки разрешили обучаться вместе с принцессой, не говоря уже о том, что такое обучение будет в разы эффективнее, так как внимание учителя не будет рассеиваться на всех учеников в классе, а будет обращено только на них троих. Пока об учебе можно забыть, ведь сейчас время единственных в году каникул, которыми девочки хотят насладиться на полную. «Хватит вздыхать, Мэй», — уже капельку раздраженно сказала Азула, — «не успеешь оглянуться, как вернется твой Зузу», — закончила она с ухмылкой. «Он не мой», — тихо ответила она, отвернув голову в сторону. «Да-да-да, подругам можешь не врать», — махнула рукой Азула, — «мы-то видим, как меняется твое настроение, когда он рядом. То же самое, можно сказать, и про тебя, когда рядом с тобой учитель Ван», — метко подметила Мэй. «Я и не буду этого скрывать, никто, кроме него, не достоин стоять подле меня», — торжественно сказала Азула. «Может быть, сейчас он еще не видит во мне девушку, но я все равно своего добьюсь». Уверенности ей было не занимать. Только вот господин Ван уже близок к госпоже Урсе, немного прикусив губу, она все-таки промолчала. Полностью не разобравшись в ситуации, не стоило делать преждевременных выводов. Быть может, там все не так серьезно. Вероятность такого, конечно, мала, Но расстраивать подругу ей не хотелось. «Осталась только ты, Тайли», — обратился на нее взор золотых глаз, так характерной линии хозяев огня. «Ао, хотите, я вам новый трюк покажу?» — быстро-быстро заговорила Тайли, уже готовая показать свои таланты. «Нет, лучше скажи, кто же нравится тебе?» Пресекла Азула увиливание от интересующей ее темы, да и Мэй с любопытством посмотрела на подругу. «Если я отвечу, Азула будет не рада», — тихо ответила Тайли, опустив немного голову. «Почему это? Если это Зука, то все в порядке», — не поняла она ее слов. «А вот, кажется, Мэй обо всем догадалась. Мне нравится Ван», — еще тише сказала она. «Прости, я не расслышала, что ты сказала», — с натянутой улыбкой сказала Азула. «Мне нравится учитель Ван», — уже громко произнесла Тайли. «Значит, в первый раз я все правильно услышала», — спокойно констатировала принцесса, у которой лицо стало каким-то пугающим, или это просто игра света. «Хорошо, он все равно выберет меня». Азула не меньше Тайли дорожила их дружбой, поэтому не готова была наговорить плохих слов. Жизнь во дворце научила ее самоконтролю. «Пронесло», — одновременно с облегчением подумали Тайли и Мэй. «Или мы можем стать настоящими сестрами и вместе делить мужчину», — робко предложила Тайли, которой такой вариант нравился даже больше. Ее родные сестры почти не обращали на нее внимания, но ей всегда хотелось близости. «Посмотрим», — коротко сказала Азула. «Лучше скажите, как вам моя новая идея, не слишком ли она вульгарна? Я думаю, как можно чаще создавать ситуации, при которых мое тело будет прижиматься к учителю», уже просто говоря об этом, она немного покраснела, все-таки такое она никогда еще не делала, и вряд ли когда-либо думала, что будет делать. «Пусть уже тактильно осознает, что я уже взрослая девушка. Я бы так не смогла», — покачала головой Мэй. «Хорошая идея, тоже возьму ее на вооружение», — без задних мыслей сказала Тайли. «Эй, придумай себе свою». Как все сложно, пока подруги придумывали новые планы и идеи, Мэй не могла понять, почему фигура Вана начала заменять собой Зука. Подруги так и не поняли истинную причину ее вздохов. Галинь, Джун, лежа на кровати, читала любовный роман, ожидая, пока Року совершит водные процедуры и вернется в их совместные покои в резиденции Биофонгов. Время было уже позднее, ей хотелось поскорее оказаться в теплых объятиях своей второй половинки. Вскоре ей послышался торопливый топот ножек, как тут же в комнату зашла Тов. Дочь Лаа, просунув голову за дверь, бдительно прислушалась к звукам и только потом спокойно ее закрыла. На все ее телодвижения спокойно смотрела Джун, только ее приподнятая бровь, будто бы задавала сразу несколько вопросов. «Ты чего пришла? Почему так поздно? Зачем так тихо? Року все еще моется, значит, у меня есть минут 10-15», — пробормотала Тов. «Привет, моя любимая Джун. Как дела? Что читаешь?» Нацепив на себя лучшую из улыбок, начал разговор Тов. «Говори, чего хочешь», — сказала Джун, которая сразу поняла, что она пришла не просто так. «Скажи, как мне добиться Року?» Перестав строить из себя паиньку, она тут же задала прямой вопрос. «Ты просишь меня, помочь тебе добиться моего мужчину?» От такой наглости она даже решила переспросить. «Ну да, пожалуй, то в плечами, ты и так знаешь, что я к нему неравнодушна. Но твоего прямого запрета я так и не услышала. Мелкая проницательная засранка», — подумала про себя Джун. Она и вправду была готова поступиться гордостью и принять в семью других девушек или женщин. Конечно, в том случае, ежели они реально будут любить Року. К тому же у него есть еще одна женщина на острове Киоши, и это уже не кажется ей такой уж хорошей идеей. Тебе незачем торопиться. Как я поняла, ему нравятся зрелые женщины, бедный Року и Юки, даже их собственные женщины считают, что у них своеобразные предпочтения. Через пару лет он и сам обратит на тебя внимание, а там уже начнешь штурм. Слишком долго, нахмурилась Тов. Она не стала говорить, что с помощью сейсмочувствительности видит все игры Року и Джун, все до мельчайших подробностей. Первое время она отключала способность, но после того, как в первый раз пошла ее кровь, она все чаще стала за ними подсматривать. Стоит сказать, что весь дом специально был сделан из камня, так как раньше это позволяло ей ориентироваться в пространстве. На полу лишь тонкое покрытие из дерева, которое она с ее способностями вообще не ощущала. Уже пошел второй месяц, как она начала играться со своей дырочкой. Теперь она и заснуть не может, пока не сбросит пар, смотря на то, как Року проникает в Джун. Она вовсю представляла себя на месте бывшей наемницы. Конечно же, ее одолевала зависть, Но Року с Джун были по-настоящему счастливы, поэтому что-то сделать она не могла, да и не в ее характере было делать что-то из-под тишка. Из-за этого ей начало не нравиться собственное тело, грудь почти не растет, рост с годами не сильно-то и увеличивается. Неужели она так и останется всего лишь его другом? Видя состояние Тов, Джун решила проявить инициативу. Она и сама когда-то прошла через пубертат, и не понаслышке знает, каково это, когда эмоции скачут, а простые мысли вообще могут загнать не туда. И только Суюки не забивала свою голову ненужными вещами, а продолжала превращать свое тело в орудие для убийств. Каждый ее день проходил по одному и тому же сценарию. Тренировки с другими воительницами Киоши, оттачивание мастерства покорения земли, помощь маме по дому, немного игр с детьми Унаги. Между данными делами она успевала помогать другим жителям деревни. А может быть, у нее просто не было времени думать о чем-то таком. Да и в глубине души она знала, что Року непременно будет с ней. Она и сама не знает, откуда берется такая уверенность, но почему-то она этому верит. 103 захват. Басинксе. Длинная повозка медленно приближалась к высоким стенам города-столицы, которые поражали своей монументальностью. Смотря на них, иногда казалось, будто бы они давили тебе на плечи. Внутри кареты находились 10 непоследних покорителей из личной гвардии царя Буми. Только ради лицезрения этих стен стоило бы посетить Басинксе, изумленно пробормотал один из них. Около 100 метров в высоту и 30 метров в ширину, добавил другой голос. Говорят, что в самих стенах есть целые дома и проходы, которые позволяют страже быстро и незаметно продвигаться по всему периметру. А вот у меня другой вопрос. Нас точно пропустят через ворота? Спросил уже другой член группы, выглядящий несколько сонным. Если бы ты поменьше спал на наших собраниях, то знал бы, что генерал Хау, отвечающий за общую защиту города, закроет на наши действия глаза. Он же не даст заметить нас генералу Сангу, человеку Лонгфинга, под юрисдикцией которого находится оборона внешних стен. Лучше хорошенько настройтесь на бой. Лонгфинг не берет в свою полицию даже середнячков. Каждый из членов Дай Лили уже обладает мастерством, либо близок к нему, задавил начинающиеся разговоры командир их отряда. При всем уважении, командир, но не думаю, что они будут для нас проблемой, покачал головой самый молодой из них. Речь его была степенна, и во время своих слов он несколько раз поправлял скатывающиеся с носа очки. Насколько мне известно, они никогда не славились большой численностью своего состава. А помимо нас, Самашу разными путями идут еще 3 отряда. К тому же не стоит забывать про людей господина Лая, которые тоже не из слабых. Все равно, тяжело мне на сердце как-то, вздохнул командир. Все сразу обратились вслух. Достаточно сказать, что уже немолодой вояка выжил там, где погибали многие другие. Его чувствам уже привыкли безоговорочно доверять. Беспокоит меня те их действия в старом городе, точно ведь что-то нехорошее приготовили. Люди бифонгов уже обошли все подземное пространство, но так ничего и не обнаружили. Может быть, зря переживаем, попытался кто-то разрядить нагнетающую обстановку в повозке. Время покажет, сказал командир, прикрыв глаза. Больше никто уже говорить не хотел. Каким-то образом, их также посетило эфемерное ощущение, будто бы они катятся прямиком на их же кладбище. Року. Басинксе. Нижнее кольцо. Вот и нижнее кольцо. Мне на выход пришлось немного потоптаться у дверей, пока не выйдут передние пассажиры вагона. Оглядевшись, отметил характерный стиль архитектуры вокзала. Все здесь говорило о том, что это царство земли. Из вычитанных книг знаю, что построили монорельсовую дорогу при царе Юайминге. Его часто называли гениальным, но очень нетерпеливым правителем. Однажды ему попросту надоело тратить целых 2 дня для того, чтобы добраться с одного конца города в другой. Потому он велел своим подчиненным что-нибудь изобрести. Один лишь город Басинксе простирается на такой же территории, что и одна провинция. Дабы понять его размеры, нужно учесть, что царь Юайминг тратил на путешествие 2 дня, будучи при этом на ездовом животном. Можно смело умножать это время на 2-3 раза, если идти пешком. Сегодня вечером состоится захват власти в столице. Немного изменив себе черты лица, я спокойно воспользовался поездом. Люди Лая уже выжидают сигнала к атаке. К ним присоединятся гвардейцы Буми, которые уже должны были к этому времени пройти ворота. Они должны будут молниеносно пройтись по всем базам и местам патрулирования Дайли. Приказ в случае серьезной угрозы жизням членов отряда – бить насмерть. Да, и честно говоря, маловероятно, что сможем развязать язык хотя бы одному агенту, мозги-то уже явно промыты и перемыты. Моей задачей является основная база тайной полиции, которая находится под озером Лагой. Не люблю хвастаться, но с моими силами легко можно справиться вообще со всем контингентом Дайли, будь они собраны в одном месте. До назначенного времени начала операции оставалось еще пару часов, поэтому было решено посмотреть на жизнь простого народа в нижнем кольце города, прогуливаясь по бесконечным улицам и переулкам. Улочки немного походили на таковые в Гонконге. Я видел множество людей, просящих милостыню, и довольно часто среди них попадались вполне себе здоровые люди. Из подслушанных разговоров узнал, что работы просто нет. Из других диалогов понял, если не всю картину происходящего, то большую часть точно. Если сказать кратко, жители Нижнего Кольца обслуживают весь город. Работает с годами наработанная схема. Ушлые люди из Среднего и Верхнего Кольца держат здесь все свои предприятия. Здорово же. Платить можно копейки, а можно вообще не платить. Нужные связи позволяют угрожать местным тем, что их могут вообще вытурить из города. Несколько раз незаметно предотвращал активность бандитских группировок. Судя по всему, здесь их явно немало. Бывает, что целые районы поделены между бандами, из-за чего некоторым держателям своего маленького бизнеса приходится по два раза в месяц платить за некую защиту. Куда смотрит армия? Покачал я головой, видя такой произвол. Тем более здесь базируются сразу два генерала. Кое-что еще беспокоило меня. Возросшая интуиция еще не кричала, но громко предупреждала о неприятностях, которые меня ожидают. И чем ближе подходило время, тем сильнее нарастало беспокойство. Точно не зная, в чем дело, перебирал в уме весь наш план, но так и не находил каких-то ошибок или просчетов. Ладно, на крайний случай объединюсь со своими другими телами, нечего зазря думать о плохом исходе. Посмотрев на положение светила, решил выдвинуться на место и прождать оставшееся время там. Вскоре я уже с закрытыми глазами стоял перед крупным водоемом, своим чувством земли исследуя пространство ниже. В голове проносилось множество комнат и туннелей, целый лабиринт. Главная база Дайли простиралась почти на все озеро. «Пора», – прошептал я, начав быстро погружаться под землю. Я стоял прямо над одной из комнат в катакомбах. Быстрый спуск, и я уже под землей. Комната пустовала, только какие-то заржавевшие цепи, уходящие к стене, говорили о том, что здесь когда-то кто-то жил. Отодвинув каменную дверь, перешел на бег. Жизненная энергия начала усиленным темпом поступать к глазам, помогая мне фиксировать все пространство. Прямо-таки шаблонная злодейская база, видимо, они с Шимурой Данзоу одного архитектора строились. Вскоре из-за угла выглянула первая голова агента Дайли, которая, впрочем, почти сразу же упала без чувств. Камень, попавший в лоб на огромной скорости, не способствует пребыванию в сознании. Вскоре из разных щелей начали появляться и другие приспешники Лонгфинга. Каменные перчатки, отправляемые агентами, уже на подходе к моему телу превращались в безобидный порошок. Мой контроль над частицами земли не стоял на месте, и разрушить чужую дальнобойную технику могу, прежде чем она коснется моего тела. Тут все, конечно, зависит от качества энергии врага и влитого количества он и в прием, но явных монстров наподобие царя Буми тут не было. Не проходило и секунды, как новые агенты падали либо без чувств, либо без дыхания. Было не до сантиментов, как получалось, так и атаковал. Пора бы надрать кое-кому задницу. Пытался я себя приободрить, так как интуиция не молчала. Только за это время я научился понимать некоторые ее знаки, и в этот раз опасности для моей жизни точно нет. Значит, есть шансы срыва планов или же погибнут наши ребята. Все равно менять что-то поздно. В следующий момент я от души пнул каменную дверь, за которой ощущался один сильный покоритель. «Господин Року, чем могу вам помочь?» — прозвучал доброжелательный и успокаивающий голос человека. Вскоре я увидел самого говорившего, который отодвинул от своего тела дверь, которую я отправил в полет. В самом центре небольшой комнатки стоял человек, у которого, как и у любого политика, совесть атрофирована. У Лонгфинга было классическое азиатское лицо с небольшой растительностью, в виде усиков сама, почти, что точная копия человека, показанного в мультсериале. Лишь более резкие черты лица чуточку меняли общую картину. «Ты сам знаешь, зачем я здесь», — начал подходить все ближе, будучи настороже. «Кто?» кто его знает, что он может сделать. С психопатами, помешанными на власти, надо быть бдительным на всю 1000%. «Да, я знаю, я хорошо знаю». Начал он понемногу повышать голос. У его виска вздулась вена, лицо начало заметно краснеть, а пальцы рук дрожать. «Вы с Лаа заставили меня это сделать», — начал яростно кричать он, тыкая в меня пальцем. «Именно вы разрушили наш мирный город. Да, вы во всем виноваты, а не я. Я даже не буду слушать твои бредни, нас уже разделяли какие-то метры». «Уже поздно», — вдруг быстро успокоился он, — «совсем скоро города Басинксе не станет», — как-то даже торжественно продолжил он, заставив меня замереть на полушаге. Он явно наслаждался своими же словами. «Наверное, ты знаешь, что под нынешней столицей есть целый подземный город. На его колоннах и держится Басинксе. Будет весьма трагично, если кто-нибудь их разрушит», — якобы прискорбно покачал он головой. «Говори, что ты сделал». Тут же за ворот одежды был поднят Лонгфенг. «Быстрее. 141 взрывчатка. Именно столько и несущих стен, и в каждой из них внутри находится по одной крайне мощной штуке, которая похоронит этот город», — говорил он с радостным смехом. Перестав обращать на него внимание, я стал усиленно прощупывать территорию. Диапазон моей чувствительности позволил мне объять 30% нижнего кольца. Было чертовски сложно отыскать какие-то маленькие предметы, вмурованные в стены. Но спустя время я нашел один, от которого внутри стены шел какой-то шнур. «Сумасшедший ублюдок. Он реально готов убить сотни тысяч людей». Я с ненавистью уставился на спокойно сидящего Лонгфинга, который продолжал говорить. «Времени в обрез. Нужно узнать, как отменить активацию взрыва. Хотели взять мой город. Если он будет не моим, то и вашим он не будет. Думали самые умные. Да, я узнал о твоем приближении, когда ты только спустился, и он обладает сейсмочувствительностью. И сразу же отдал приказ своим людям на подрыв. Ровно 4 минуты, и бум. Только я хотел начинать выбивать информацию, как он сам начал рассказывать. Вы никак не сможете это предотвратить. Команды отмена просто нет. Он уже нажал на пульт. Мразь. Подумал я, вырубив его ударом кулака. Врать ему смысла не было, поэтому нужно придумать, как спасти город. Думай. Так, можно повредить провода, тогда они не должны сдетонировать. Но моей чувствительности не хватит на весь город, максимум 30%. Но с помощью вибраций могу попытаться увеличить диапазон. Немедля ни секунды принялся за дело. Настроившись на волны, исходящие с земли, стал подстраивать под них свои вибрации. Идея выгорела. С каждым моментом стал ощущать все больше и больше пространства. Вскоре весь городом был под моим наблюдением. Дальше стал искать взрывчатку, повреждая узлы связи. На лбу уже выступил пот, концентрация была колоссальная. Приходилось каждый раз подстраиваться под волны и смотреть на проецируемую картинку в голове. Но самым сложным было покорять землю на таком огромном расстоянии. Да, для того, чтобы повредить канал, нужен был всего лишь небольшой толчок породы. Только вот таких толчков придется сделать 141 раз. Начал с нижнего кольца, вскоре перешел на среднее. В голове тикали часики, примерно ориентируя меня по оставшемуся времени. Верхнее кольцо было разминировано на 70%, когда прозвучал сильный взрыв и толчки по земле. Прошло всего лишь 3 минуты с моего спуска сюда, пнув бессознательное тело, смачно выругался. В принципе, я молодец, спас почти весь город, но я мог заранее пройтись под землей, посмотреть, что же там такое делали Дайли. Но, доверившись людям Лаа, не учел того, что они не обладают сейсмочувствительностью. Самое поганое, что не успел разминировать именно дворец царя и несколько улиц. Было как-то не до этого, мозг попросту направлял по самым ближайшим взрывчаткам. Зная характер царя Куэя, можно было спокойно добиться того, чтобы он лично передал трон Лаа. Теперь будет чуточку больше волокиты. И все-таки этот мир меняет меня быстрее, чем я его. Стал больше волноваться о планах, чем о жизнях, которые не сумел спасти. Надеюсь, в будущем не стану, как один из этих отбросов. Посмотрел я на валяющегося у моих ног лидера Дайли. 104 власть. После того, как напряженные энергоканалы немного пришли в себя, решил еще раз проверить место обрушения. В том районе уже собралось достаточно народа, все-таки событие не рядовое. И кажется, под завалами еще есть немало выживших людей. Это хорошо. Железная дверь пригодилась в качестве переносной камеры для Лонгфинга. Полностью замуровав его тело, оставил открытым только область вокруг носа и рта для возможности беспрепятственного дыхания. Пока сюда еще не пришли люди Лаа, можно посмотреть на заключенных здесь людей. Когда я обследовал своими чувствами здешние катакомбы, увидел немало пленников. Вскоре я уже стоял перед первой дверью, за которой находился живой человек. По пути пришлось помочь уснуть некоторым агентам, которые весьма не вовремя начали приходить в сознание. Моему взору открылось темное, почти неосвещаемое помещение. Возле одной из стен сидел исхудавший мужчина неопределенного возраста. Изрядно отросшие волосы, которого не давали определить его точный возраст. В мире нет войны. Басингсе – самый безопасный и процветающий город. В мире нет войны, словно заведенный, мужчина монотонно повторял одни и те предложения, при этом качая головой взад-вперед. «Эй, ты как?» – подошел я к нему поближе, пытаясь привести его в чувство. Но он никак не реагировал на мои прикосновения и тормошения. Наверное, это один из храбрецов, ну или глупцов, которые говорили правду во всеуслышание, здесь точно нужен хороший специалист. Я, увы, таковым не являюсь. Следующие 5 камер практически ничем не отличались от первой. Менялись сидящие в них люди, но повторяли все примерно одно и то же. Только на 6-й комнате мне попался человек в своем уме. Вы не из Дайли? В ней меня встретило сильно волнующееся лицо интеллигентного на вид человека. Такое первое впечатление даже надетые на него сейчас обноски не портили. Нет, тут скорее была уже истерика. Вы почувствовали эти толчки. Это я во всем виноват. Горестно покачал он головой, схватившись своими руками за грязные волосы. Я успел предотвратить почти 90% предполагаемого ущерба. Положил я ему руку на плечо. Лучше скажите, почему вы считаете себя виноватым? Чуть более настойчиво произнес я. Да, толчки должны были быть гораздо мощнее, тихо пробормотал он, прежде чем обратить свое внимание на меня. Если это и вправду вы, то говорю спасибо от всего народа царства земли, сделал он глубокий поклон. Дело в том, что, несколько несвязно продолжил он, это именно я создал для них бомбы, опустил он голову, боясь посмотреть мне в лицо. Судя по всему, вы делали это не по своей воле, не думаю, что он настолько хороший актер, дабы так замечательно сыграть из себя жертву. Спасибо за ваши слова, кажется, он даже чутко прослезился, все именно так. Меня зовут Убуми, и раньше я был преподавателем в университете. Параллельно с этим занимался своим проектом по взрывчатым смесям. Эх, наверное, не стоило говорить об этом своим коллегам. Может быть, кто-то из них издал меня полиции. По его словам, на него быстро возбудили уголовное дело, якобы он предатель народа, хотел взорвать дворец царя. На самом деле ему просто была интересна данная тема. В тот же день его уже привели сюда, поставив перед сложным выбором. Либо он добровольно делает для них бомбы, либо его семью ждет не самая хорошая участь. Для успокоения его совести, ему не один раз подчеркнули, что эти бомбы для противостояния народу огня. Но зная Дайли, он сильно в этом сомневался, только вот делать их все равно пришлось. «Надеюсь, я смогу искупить свою вину», — закончил он рассказ, и только сейчас заметил скованного Лонгфинга. «Так ему и надо, вот оно настоящее лицо врага народа». Убуми не поленился стукнуть его ногой, но, ай-яй-яй, начал он подпрыгивать на одной ноге, растирая вторую. Железо оказалось сильнее человеческой плоти. В следующей камере повстречали другого адекватного пленника. Седой дед, которого мы застали за чтением книги, быстро прошелся по нам взглядом, будто бы подмечая в нас какие-то детали. Целитель душ, Убуми, видимо, был знаком с этим человеком. И вы тоже здесь были. Уже многие годы, спокойно, точнее, даже как-то отрешенно кивнул он, а вы, быстро познакомившись, мы продолжили путь втроем. Было видно, что так называемый целитель душ не сильно горит желанием делиться своей историей. Хорошо, что Убуми так соскучился по общению, начав мне тихо рассказывать про этого деда. Целитель душ – это прозвище, которое ему дали сами жители Басингсе. И насколько я понял, он кто-то вроде психолога. Известен тем, что помогал восстанавливать душевное равновесие. Даже тогдашний ректор университета был готов открыть для него новый факультет, лишь бы переманить себе такого колоритного персонажа. Но тот каждый раз вежливо отказывался. Говорит, что благодаря своим рукописям, которые он объединит в книге, он сможет обучить гораздо больше людей. Только в один момент он взял и пропал. «Я не пропадал», — мрачно сказал объект обсуждения, заставив нас неловко замолчать. Кажется, мы недостаточно тихо разговаривали, или у деда слишком хороший слух. Меня, как и многих, выкрали прямиком из дома. Лонгфенг отлично видит слабые места человека, и еще лучше умеет находить разные способы, как на них давить. Замолчал он, скорее всего, вспоминая не самые радостные моменты жизни на базе. Меня быстро заставили разработать для них методы контроля сознания. В итоге сотни людей с поломанным разумом. И все ради одной налаженной системы. Я больше не хочу заниматься своим делом. Раньше я лично с ним не встречался, но судя по рассказам знакомых, он был добрым и нежным, поделился со мной и Буми, пытаясь говорить еще тише. Значит, он прошел через то, что сломало его. Чуть позже, нам повстречалось несколько людей семьи Би Фонг, которые на протяжении полугода были глазами и ушами Лао, и отвечали за подготовку всей этой операции. Выглядели они чуточку получше тех бедолаг из первых камер, но некоторые шрамы и в целом дерганное поведение говорило само за себя. Спустя полчаса подоспели люди Буми и принесли хорошие новости. Наверху все прошло по плану. Не обошлось без потерь, но было их минимум. Взяв с собой лидера Дайли, я поспешил к Лао. Там сейчас пригодится главный виновник всего переполоха, на которого можно и нужно скинуть все обвинения. Территория, прилегающая к дворцу, была оцеплена стражниками города, но меня сразу же заметили наши парни, пропустив меня на место завалов. Число жертв оказалось не таким большим, все-таки многие здесь живущие имеют при себе неслабых покорителей, которые и смогли защитить своих господ. Вскоре я заметил самого Лао, возле него же стоял сам царь земли Куэй. Ускорив свой шаг, я быстро оказался возле них, успев услышать интересную историю. Все это благодаря Боско. Сердечно обнимал царь своего ручного медведя в человеческой одежде. Последние месяцы он часто тянул меня куда-то за внешние стены, но именно сегодня был каким-то чересчур взволнованным, не находил себе места. Именно он и утянул меня прогуляться в Среднем кольце. Вот оно что, не раз слышал, что животные намного лучше людей чувствуют будущие неприятности или катастрофы. Именно его мохнатый друг и спас ему жизнь. Видимо, сама судьба не хотела гибели Куэя. Честно говоря, прямой вины на царе нет. Унаследовав трон в свои 4 года, он быстро попал под влияние Лонгфенг, а тот, в свою очередь, хорошо постарался воспитать для себя ничем не интересующуюся марионетку. «Господа», — вклинился я в разговор, — «Лонгфенг у меня». Продвинул я вперед своеобразный саркофаг с живым человеком внутри. До сих пор не верится, что дядя Лонгфенг мог быть таким плохим, опустил плечи Куэй, глядя на него с сильным разочарованием. Наверное, с какой-то стороны он ему заменил родного отца. «Увы, это так», — тяжелым голосом сказал Лао, «именно он был готов убить всех жителей города, лишь бы не потерять свою власть. Мне уже сообщили, что люди, помогающие с завалом, нашли следы взрыва, и уже начали вытаскивать остальные прощальные подарки в стенах, оперативно работают. На главной базе я нашел немало пленных, которые могут подтвердить его прегрешение. Что же теперь делать? Страна оказалась в войне, а я даже не знаю, с чего начать. Только вчера все было так легко», — начал жаловаться царь, как его тут же обнял Боско, выражая поддержку. «Народ, узнав подробности случившегося, будет негодовать. Давай, Лао, клиент уже готов, добивай. Лучшим решением будет добровольно уступить трон человеку, который сможет взять на себя ответственность в столь тяжелые времена. Но кто готов взять на себя такую ношу? И ведь даже и против ничего не сказал про смену власти. Господин Лао, мы уже думали, он не поймет. Целую минуту стоял, думал. Даже до меня доходили слухи о бурно развивающейся провинции Галинь. Ваши способности подходят под все необходимые требования. Пожалуйста, помогите нашему с вами народу пройти сложные испытания». Куэй уже сам начал упрашивать Лао, сняв с себя головной убор, заменяющий здесь символ власти, по типу короны. «Я так же, как и вы, болею за народ земли, и не смогу пройти мимо всего этого беспорядка», — серьезно говорил Лао, глядя в глаза Куэю, осторожно принимая его головной убор. «Давайте поскорее подпишем нужные бумаги, дабы уже ничего не могло помешать нам действовать. Это оказалось намного легче, чем мы думали. Он реально не смыслит в политике». «Да», — пока люди подготавливали нужные документы, Лао успел отдать целый ряд приказов. Первое – взять под стражу генерала Санга и не спускать глаз с генерала Хау. Все-таки он закрывал глаза на весь произвол, творящийся в столице. Косвенная вина присутствует. Второе, выбить информацию со всех действующих бандитских группировок. Почти всегда у них есть покровители среди жителей Верхнего Кольца. Нам нельзя дать им время прийти в себя, нужно уже сегодня-завтра избавиться от гнилых аристократов. Вообще, так или иначе, все Верхнее Кольцо плясало под дудку Лонгфинга, но кто-то делал это принудительно, а кто-то добровольно. Нам нужно понять, кого, в какой список добавлять. Солнце еще не успело скрыться за горизонтом, как все формальности были улажены. Оставалось только уведомить сам народ, сделав небольшое шоу. Решено было провести передачу трона на одной из площадей в Среднем Кольце. Ради этого были открыты все ворота, дабы люди с Нижнего Кольца могли засвидетельствовать проведение законного и добровольного перехода власти в стране. Разномастная толпа с ожиданием и непониманием ждала непонятно чего. Многие из них еще не знают, как изменилась судьба их города за каких-то несколько часов. Вскоре все внимание было сосредоточено на небольшой возвышенности, на которой стояли Лаа и царь Куэй. «Сегодня, я, 52-й царь земли, должен признаться в своей неспособности вести нашу страну», — начал он вступительную речь. «Все эти годы наш народ подвергался атакам народа огня. Некоторые жители Среднего Кольца были немало шокированы, впервые узнав о многолетней войне. Именно я не понимал всей реальной ситуации, тем самым оставляя на произвол судьбы всех остальных жителей провинций». «Царь неверно выразился», — сказал Лаа, выходя немного вперед. «Думаю, уже многие знают, истинное лицо, повинное в распространении ложной информации, на сцену вывели Лонгфинга, который не обращал внимания на слова упрека столпы, а просто стоял с закрытыми глазами. Нет смысла продолжать бесконечный список противозаконных действий лидера тайной полиции. Просто знайте, что он ответит за все». Посыпалось немало бурных аплодисментов. Дальше начался традиционный обряд посвящения в цари, где будущий царь должен клясться защищать свой народ, поступать по букве закона и так далее и тому подобное. И почти под самый конец, на него надевают мантию, или как ее здесь именуют, тханьфу, а также головной убор. «Да здравствует новый царь!» За первым выкриком последовали и другие. «А ему этот наряд весьма идет, да, и стоящий рядом с ним Куэй явно проигрывает по атмосфере. Нужно пропасть на недельку-другую, пока Лаа не разберется со всей бумажной работой». 105 события. На следующий день после коронации Лаа пришли новости с приграничных территорий. Шпионы народа огня не дремлют. Как мы и предполагали, их войска попробовали пройти дальше, думая, что неразбериха в столице скажется на армии народа земли. Несколько атак спустя, они поняли, что боеспособность армии не уменьшилась, и с наскока внутрь страны не продвинуться. «В итоге мне так и не удалось убежать от всеобщей волокиты, слишком хорошо меня знал Лаа, дабы позволить слинять. За какую-то неделю мастерами земли был заново отстроен дворец царя земли, который почти полностью копировал его прошлую версию. Связано это с тем, что на руках уже были чертежи и планы прошлого строения, и дабы сэкономить время, было решено воссоздавать именно по ним. На время стройки правительство обосновалось в одной из резиденций, что в Верхнем Кольце. Первое время мне пришлось работать в качестве живого детектора лжи, выявляя среди высших офицеров и аристократов людей, которые благоволили политике Лонгфинга. Моя семья столетиями была поддерживающим столпом царства земли. Я возмущен тем, что проворачивал за нашими спинами этот негодяй. Завел очередную шарманку, явный патриот своей страны. Чего было не отнять у местных аристократов, так это их ораторских и актерских навыков, уж лучше бы они в театрах выступали. Поймав вопросительный взгляд Лаа, я тихонько покачал головой. Нашего говоруна тут же взяли под руки, доверенные люди Лаа. «Это возмутительно. Вы не имеете на это права», — не сдавался он. «Эй, не пачкайте своими грязными руками мою одежду», — успевал он возмущаться и по другим причинам. «Мы даже вопросы не успели ему задать. Уверен, что не ошибаешься на его счет», — спросил Лаа, как только у нас появилось немного свободного времени. «В его доме уже нашли улики, доказывающие его пособничество в делах лидера Дайли. К тому же в его руках находилась треть всего теневого бизнеса, самой грязной его части», — добавил я, немного помрачнев лицом. Иногда в голове не укладывалось, как можно было так жестоко поступать со своими же соплеменниками. Если днем я помогал Лаа с элитой города, то ночью распутывал взаимоотношения местных банд. Они-то и являются основными источниками информации. Есть какие-то шевеления в сторону бывшего царя? Вопрос не праздный. Многие непростые люди, у которых есть деньги, не хотят грядущих перемен, поэтому готовы были стать борцами за справедливость, с лозунгом якобы Лао Бифонг силой захватил власть, оставив за бортом настоящего царя Куэя. Без этого никак, беспомощно развел руками Лао, но недавно я специально дал просочиться вовне официальным бумагам, которые подписал Куэй, сказал он, хитро прищурившись. Думаю, теперь борцов должно поубавиться, ведь царю Куэю, его дальним родственникам, его будущим детям и правнукам нельзя участвовать в любой политической деятельности, то есть он или они вообще не будут иметь веса. Только не надо думать, будто бы мы все забрали и оставили его у разбитого корыта. За заслуги его предков, прошлых царей, ему будет выплачиваться кругленькая сумма, которой хватит один немалый городок содержать. Но стоит ли ожидать от него какой-либо финансовой грамотности? Мы с Лао тоже задавались этим вопросом, решив спросить его напрямую. Даже не знаю. Все, что я хотел, всегда приносили слуги, либо Лонг Фенг, смущенно признался он. Лао приставил к нему одного из своих советников, который будет помогать ему правильно тратить деньги. Их ведь можно выгодно вложить, получая в будущем пассивный доход. И первым, что сделал Куэй, это вложил свои деньги в зоопарк. Стоит сказать, что раньше он не покидал территорию Верхнего и Среднего кольца. Нижнее кольцо для него было пристанищем плохих людей. Так, по крайней мере, ему говорил Лонг Фенг. И вот впервые побывав среди простых людей, он еще раз разочаровался в своем главном советнике. Здесь-то он изобрел в некогда популярный зоопарк, но встретило его удручающее зрелище. Маленькие клетки, тесные вольеры и скучающие животные. Наверное, гены все же играют роль в нашей жизни, так как даже сам представленный советник Лао был в немалом шоке от действий Куэя. Тот быстро подружился со смотрителем зоопарка Кинжи. В тот же день была продана территория, на которой находился зоопарк. На вырученные деньги была куплена земля в аграрной зоне, превышающая прошлые размеры в пару десятков раз точно. Стоит сказать, что самая дешевая земля находится именно в аграрной зоне, следом идет нижнее кольцо, среднее и верхнее. Правда это или нет, я не знаю. Услышал все из рассказов самого советника. Прежде чем перемещать животных, Куэй с каждым из них поговорил. Да, просто поговорил. Кажется, он просил их вести себя хорошо, ведь скоро их ожидает более лучший дом. Абсурдно, но они и вправду спокойно двинулись по улицам Нижнего Кольца, даже не пытаясь убежать. А в мультсериале Аангу пришлось всех их ловить. Второй его грандиозной идеей было создать такие условия, при которых именно посетители будут ограничены в пространстве. По его задумке были созданы огороженные тропинки, по которым и будут ходить люди, рассматривая животных. Что-то вроде океанариума, где у рыб полная свобода действий. Стоит ли говорить, что задумка оказалась выигрышной? Тем более некоторых здешних животных уже даже и не встретишь в дикой природе. Мне и самому было интересно на них посмотреть. Может быть, потом я уже никогда их и не увижу. К тому же меня можно считать своего рода фанатом местной фауны. Страсть к оным мне передалась еще с первой прочитанной энциклопедии на Северном полюсе. Первым мне повстречался слон-мандрил, большое четвероногое животное, своими размерами не уступающее земному слону, но в остальном напоминающее обезьяну-мандрила. Та же разукрашенная морда, шерсть коричневого цвета и необычные для слонов ноги, где имеется ступня и три пальца. Больше всего здесь было кроль-гуру. У этих животных морда и длинные гибкие уши кролика, а тело – кенгуру, включая сумку на животе. Ростом кроль-гуру со взрослого человека – в своей сумке они могут переносить сразу несколько детенышей. Эти создания преимущественно обитают на равнинах царства Земли и плохо себя чувствуют в закрытых пространствах. В своей зоне резвился очередной местный гибрид – броненосный лев. Помесь льва и броненосца, где сегментированный панцирь на всю спину взят у последнего, а голова и ноги у первого. Несмотря на свои немалые размеры, боязлив и в случае опасности привык скрючиваться в клубок. С остальными животными из зоопарка я уже как-то встречался. К ним можно отнести антилопу быка, медведя утконоса, свина обезьян, черепаховых тюленей и летающих дракончиков. Думаю, что не зря потратил время на посещение этого места. Хотя людям было непривычно видеть счастливого бывшего царя, который с улыбкой собирал билетики на входе. Другой нашей головной болью была казна. От города столицы ожидаешь соответственного уровня дохода, но Басингсе генерировал оную на уровне захудалой провинции. Пришлось Лао переводить некоторые свои ответвления бизнеса в государственную собственность. Деньги утекали, как песок сквозь пальцы, не было прозрачности уплаты налогов, а город срочно нуждался в новой инфраструктуре. Сносились резиденции в Верхнем кольце, освобождая место для сооружений, которые могли бы вместить в себя больше людей. Сугубо говоря, 60% жителей ютились в Нижнем кольце, тогда как на Верхнее кольцо приходилось примерно 5% проживающих. Подземный город начали спешно реконструировать, добавляя новые пути поездов. Можно сказать, строится первое в этом мире метро. На каждой станции планируется сделать рынки, что здорово освободит пространство в Нижнем кольце. Нами с Лао были присвоены труды целителя душ по промывке мозгов. Мы оба прекрасно понимали, что играем с огнем, но мы также не понаслышке знали человеческую суть. Поэтому весьма неохотно нами было решено продолжать исследования в данной области. Целью стоит преобразить этот метод гипноза в более мягкую форму. В планах есть дальнейшая обработка всех чиновников и высокопоставленных офицеров, с программой на верность стране. Еще многое предстоит сделать, но меня грела мысль о том, что впереди осталась только страна огня, северное племя воды, Юки. На арену выходит номер 20-146, громко крикнул судья. Сегодня я вновь решил посетить рейтинговые бои, которые уже, как 2 года проходят в столице. Было множество других дел, поэтому единственный раз был только на открытии. Вроде бы они уже успели прижиться в народе, и многим нравится смотреть на проявление покорения стихии. Так странно сидеть на самом верху. Для вождя, конечно, было приготовлено самое лучшее место, отлично показывающее статус. Посмотрев вниз, увидел сидящих Арнука и Джун, рядом с которыми была Кая. Пора бы уже нам сыграть свадьбу, все уже прекрасно знали, кто греет постель юному вождю, но пока наш союз официально не скреплен, Кая не имеет права сидеть на одном уровне со мной. Народ быстро прогрессирует, подумалось мне, глядя на бои девушки и парня. Они показывали отличное знание различных техник, при этом являясь всего лишь учениками. Интересно, кого это ученики? Обратив внимание на лица мастеров, увидел, с какой гордостью Хама смотрит на арену. Рядом с ней стоял спокойный Пакку, глаза которого не менее пристально наблюдали за происходящим на арене.